Глава 15. Таня. Полгода назад. «Ну, ты вчера и напилась, жемчужинка». Я слышу мужской голос, довольно низкий, с характерной хрипотцой, но он принадлежит моему ровеснику, а не знойному итальянцу средних лет. «Напился вчера ты, Энца, а я всего лишь прилегла на секунду в твое неудобное кресло». «Ага, ага». Открываю глаза, понимая, что уже утро. И да, я по-прежнему сижу в неудобной позе. Голова разрывается, словно я наступила на осколочную мину. Даже мое дыхание причиняет адскую боль. Винченцо только вышел из душа и выглядит вполне себе свежим и отдохнувшим. Он и пахнет вкусно. Проклятые итальянцы, как они это делают? «Кофе?» — спрашивает, пока укладывает свои волнистые темные волосы. «У меня отличная кофемашина. Делает такое эспрессо, обкончаться можно». «Как такое возможно? Ты вчера был пьянее, но голова болит у меня, и чувствую я себя дерьмовее. Еще и тащила тебя на своих плечах. Побоялась оставлять одного в том ужасном клубе. Тебя могли обворовать, например». «Не знаю, где у него здесь душ. Я иду чисто по интуиции. Мне бы вообще только умыться и сбежать». Если Энца не бредил вчера, то Марина и вправду может заглянуть сюда. А я не хочу, чтобы меня застали в таком виде. Обещаю себе никогда не ходить в клуб. Не пить водку и не помогать малознакомым парням. Пусть те и являются родственниками моих близких. «Приятно знать, что ты будешь принимать душ спустя пару минут после меня. Хочешь знать, что я там делал?» Слышу поскуливание за дверью. Намеки и темы этого странного разговора начинают давить на нервы. Похоже, Винченцо выпустился из колледжа для мальчиков. Там все считают, что их плоские шутки довольно смешные. «Оставь меня, Энца, и лучше приготовь мне кофе. Двойной». Включив холодную воду, умываюсь. Не мешало бы и зубы почистить, но рыскать по полкам в поисках новой зубной щетки — это еще хуже, чем обыскивать карманы Винченцо в поисках денег для оплаты такси. Использую старый способ — указательный палец и зубная паста. Пятерней пытаюсь как-то расчесаться. Волосы катастрофически спутаны. Отражение в зеркале мне совсем не нравится. Там не та Таня, к которой я привыкла. Открываю дверь и врезаюсь в поднос, на котором младший Марина поставил чашку с кофе. Пахнет вкусно, но вся эта жижа теперь на моем платье. Кожу обжигает. Я понятия не имею, что нужно делать в таких ситуациях и как спасать себя от ожога. Грудная клетка плавится. «Вот ты неловкая, жемчужинка». Энца стоит ровно и лишь цыкает, глядя на меня и мое испорченное платье. «Прекрати меня так называть!» Срываюсь. Судорожно превозмогая адское пощипывание, пытаюсь оттереть пятно. «Жемчужинка я только для Майка, ясно?» «Предельно». «Принеси мне какую-нибудь свою футболку, шорты там, я не знаю». От резких движений помехи перед глазами. Начинаю спешить, из-за этого все валится из рук, и ничего не получается. Я просто хочу оказаться дома. Без стука Энза заходит в ванную комнату. Я едва успела прикрыться. Он улыбается. У меня неприятные мурашки по телу разбегаются. А тишина между нами застревает, как солнце между небоскребами на закате. Теряюсь, на миг забывая обо всем. «Держи». Бросает под ноги небесного цвета футболку и черные трикотажные шорты. Странное сочетание, но мне все равно. Когда сталкиваемся взглядами, я вижу чернеющую обиду, переливающуюся у него в глазах. Вот и спасай потом таких парней от ограбления в клубе. «Выйдешь?» С опаской, но уверенно спрашиваю. «Без проблем, жемчужинка». На этот раз спорить не стала. Мне нужно только переодеться в его одежду и убежать. Обязательно расскажу Майку, какой его брат придурок. Или не расскажу. Они семья. Чью сторону он примет и кому поверит. Из ванной выхожу и крадусь на цыпочках в сторону кухни, как я думаю. Быстро выкидываю платье, хватаю клатч с кресла, где я проспала несколько часов, и выхожу на улицу. Снова жара, а ведь день только начался. Лучи попадают на обожженную кожу, и я чувствую, как начинает расти температура тела. Меня трясет. Я знаю улицу, где нахожусь. А главное, совсем недалеко есть станция метро. Уж 1,5 евро должна наскрести на дне своей сумочки. Через какие-то 30 минут смогу завалиться в свою убогую, но родную квартирку. Пахнет предательством. Я не понимаю, откуда ветер принес этот запах и какую почву под собой имеет, но чувствую себя другой после вчерашнего вечера. Забежав домой, захлопываю дверь, словно за мной кто-то гонится, и опускаюсь на пол. Все это время силой сдерживала слезы, и вот, наконец, позволила себе плакать. Неправильно все было. Не так, как надо. Майк был на другом конце земного шара, боролся за победу. А я не поздравила его с ней. Я даже не имела понятия, в какой именно день у него гонка. Это... как будто ты всю жизнь смотрел через старое грязное окно. В какой-то момент решил его помыть, и мир открылся с другой стороны. Ты видишь свое отражение в этом окне, и оно тебе ни черта не нравится. Когда Майк позовет меня навстречу, обязательно поговорю с ним, что мне жаль. Так себе из меня выходит девушка известного гонщика. Я тщательно принимаю душ, несмотря на боль из-за ожога. Надо бы намазать специальным кремом. А я прическу себе делаю, выбираю наряд. Ограничиваю скромным сарафаном. Телефон при этом молчит. Молчит, молчит. Нехорошее молчание. Экран часто загорается, когда проверяю время. И я на нашу с Майком фотографию смотрю. В животе холод скапливается. А должно быть тепло. Все этот ожог. Из-за него в моем теле такие метаморфозы. «Дома?» Короткое сообщение. Расцветаю. «Дома. Тебя жду. Скоро буду». Подскакиваю с кровати, поправляю ее. Наношу помаду на губы, зная, что она моментально слижется, как только мы с Майком начнем целоваться. Даже трудно представить, что раньше я бегала от гонщика. Догнал, влюбил. Когда раздается звонок, сердце останавливается в груди. Я скучала. Боже, я невозможно скучала. А прошлый вечер, он забудется. Брат его несносный тоже вылетит из головы. Неловкие ситуации в доме этого избаловыша. Открываю дверь. Там Майк. У него частое дыхание и острый взгляд, который рассекает меня, как лазерный луч. А потом улыбка, делающая мои колени мягкими. «Привет, жемчужинка».